Моя отрада — мысленный полет. Философские стихи. Демон. Как в день тебя вручивший мирозданью, восстало солнце на привет планетам, так началось твое преуспеяние по предначертанным тебе заветам. Себя бежать — напрасное старанье. Сибил пророков глаз звучал об этом. Не сломит сила и не смоют годы запечатленный лик живой природы. Случайное. Границу строгую легко обходит изменчивость, податливая с нами. Ты не один, тебя общенье водит. Подобно прочим, действуем мы сами, и что легко, что трудно происходит. Все пустяки и будет пустяками. Достигли годы замкнутого ряда, и ждет огня готовая лампада. Любовь. Огонь приспел, из древних тех безлюдий возвеявший свергается с высот. Воздушны крылья на челе и груди с весенним днем свершает свой полет. То вдаль, то вблизь он следует причуде, и вот в блаженстве муки сладок гнет. Всеобщие сердца иных развеет, но избранный единым пламенеет. Принуждение. Все снова так, как звезды восхотели. Закон, условия, воль соревнования, все лишь волнение к нашей должной цели. Предволей произвол хранит молчание. Сердца всего лишатся, чем горели, причуда, воля долгу служат данью. Прошли года, и чем свобода стала, стесненней мы, чем были изначало. Надежда. Таких твердынь, таких железных граней упорные врата преодолимы. Стояла б лишь твердыня их, как рани. Вот некто взмыл легко, неукротимо, из свода туч сквозь проливень в тумане. Окрылены мы ею возносимы. Вам ведомо парящая сквозь зоны, удар крыла и сзади нас зоны. Эпирема. Мирозданье постигая, все познай, не отбирая. Что внутри, во внешнем сыщешь, что вовне внутри отыщешь, так примите ж без оглядки мира внятные загадки. Нам в правдивой лжи дано жить в веселье строгом. Все живое — не одно, все живет во многом. Антиэпирема. Вперяй благоговенный взор в природой ткущийся узор. Один взмах тысячи движет основ. Челнок туда и сюда взлетает и с нитью встречную нить сплетает и сразу тысячу вяжет узлов. Все это земля не стяжала мольбами, извечно она обладает дарами, чтоб древний ткач мирских начал свой труд спокойно продолжал. Довелось в былые годы духу страстно возмечтать, зиждящий порыв природы проследить и опознать. Ведь себя одно и то же по-различному дарит, малое с великим схоже, хоть и разница на вид. В вечных сменах сохраняясь, было в прошлом, будет днесь. Я и сам, как мир меняясь, к изумлению призван здесь. Наоборот, физику. Тайник природы навсегда, ах ты, филистер нудный, для бренного ума закрыт. Мне и моим собратьям трудно такую мысль внушить хотя б на миг. У нас другое убеждение. Где в данное находимся мгновенье, там полагаем и тайник. Блажен, кто явственно узрел хотя бы скорлупу природы. Я это слышу 6 десятков лет, и у меня терпения больше нет то повторять, что сказано 200, природа все дает, к нам царственно щедра. Нету природы ни ядра, ни скорлупы, она все вместе. В свое вглядись внимательно нутро. Ты скорлупа или ядро? Одно и все. Душой в безбрежном утвердиться, с собой отторгнутым проститься, в ущерб не будет никому. Не знать страстей, горячей боли, молитв докучных, строгой воли, людскому ль не мечтать уму? Приди, пронзи душа вселенной, снабди отвагой дерзновенной сразиться с духом мировым. Тропой высокой духи ходят, к тому участливо возводят, кем мир творился и творим. Вновь переплавить сплав творенья, ломая слаженные звенья, задание вечного труда. Что было силой, станет делом, огнем, вращающимся телом, отдохновением никогда. Пусть длятся древние боренья, возникновенья, изменения, лишь нам порой не уследить. Повсюду вечность шевелится, и все к небытию стремится, чтобы бытию причастным быть. Стоял я в строгом склепе, созерцая, как черепа разложены в порядке. Мне старина припомнилась седая. Здесь кости тех, кто насмерть бились в схватке, забыв вражду, смирившись поневоле, лежат крестом. О, кости плеч, лопатки, могучие! Никто не спросит боли, что вы несли. Оторван член от члена, нет связи жизни, деятельной воли. Вы врозь лежите руки и колена, вам мира нет. Вы вырваны в сиянии земного дня из гробового плена. Нет в скорлупе сухое очарование, где благородное зерно скрывалось. Но мной, адептом, прочте написание, чей смысл святой на всем раскрыть случалось, когда средь мертвого оцепенения бесценное творенье мне досталось, чтоб в холоде и тесном царстве тленья я был согрет дыханием свободы и жизни ключ взыграл из разрушения. Как я пленялся формою природы, где мысли след божественный оставлен! Я видел морем мчащиеся воды, в чьих струях ряд все высших видов явлен. Святой сосуд, оракула реченья, я ли заслужил, чтоб ты был мне доставлен? Сокровище урвав из заточения могильного, я обращусь, ликуя, туда, где свет, свобода и движение. Того из всех счастливым назову я, пред кем природа Бог разоблачает, как, плавя прах и в дух преобразуя, она создание духа сохраняет. Из кротких ксеньев. В любом светиле жизнь мерцает, среди других оно свершает самоизбранный чистый путь, а в недрах мерно силы бродят, что к ночи темной нас приводят, и снова дню хотят вернуть. Когда единство в беспредельном струится вечной чередой, в тысячегранном своде цельном, смыкая часть одну с другой, ликует в жизни все творенье, от звезд малейших до большой. И вся борьба, все напряженье, лишь вечный в Господе покой. Жизнь вовне, внутри ли взяться, не могу принять частями. Весь я должен отдаваться, чтобы быть с собой и с вами. Милые, писал всегда я, что есть в чувствах, что во мненье, так себя подразделяя, я всегда в соединении. Завет. Кто жил, в ничто не обратится, повсюду вечность шевелится, причастны бытию блажен. Оно извечно, и законы хранят тверды и благосклонны залоги дивных перемен. Издревле правда нам открылась, в сердцах высоких утвердилась, старинной правды не забудь. Воздай хваленье земнородный, тому, кто звездам кругоходный торжественно наметил путь. Теперь всмотрись в родные недра, откроешь в них источник щедрый, залог второго бытия. В душевную вчитайся повесть, поймешь, взыскательная совесть светила нравственного дня. Тогда доверься чувствам, ведай, обманы сменятся победой, коль разум бодростью дарит. Пусть свежий мир вкушают взоры, пусть легкий шаг пройдет просторы, в которых жизнь росой горит. Но резво приступайте к чуду, да указуем разум всюду, где жизнь благотворит живых. В ничто прошедшее не канет, грядущее досрочно манит, и вечностью заполнен миг. Когда ж на гребне дня земного дознанием чувств постигнешь слово, лишь плодотворное цени. Не уставай пытливым оком следить за зиждящим потоком, к земным избранникам примкни. Как создает толпе незримый своею волей мир родимый и созерцатель, и поэт, так ты, причастный благодатям, высокий дар доверишь братьям, а лучшей доли смертным нет. Основным родом деятельности Гёте была юридическая практика. По приглашению герцога Карла Августа он переехал к Веймарскому двору, где и прожил всю жизнь, работая в суде и госструктурах. Помимо этого Гёте занимался научными вопросами горнодобывающей, лесной промышленности, сельского хозяйства, геологии и минералогии, ботаники и остеологии.